Глава 24. Тимур. 2 недели спустя. «Жанночка, зайдите ко мне в кабинет». Мурчу в трубку, поправляю вставший член в штанах. «Тимур Константинович», — стонет в трубку. «Я...» Быстро. Кладу телефон. Предвкушаю горячий секс со своей сладкой помощницей. В издательстве все, мягко говоря, прихуели, когда я привел Жанну. Но наша рыжуля очень быстро стала любимицей всех и вся, потому что она светлый, добрый человечек. Первую неделю я внимательно следил, чтобы ее никто не обидел. Но теперь вижу, что малышка нашла друзей. Естественно, Милославский брызжет ядом, но всем плевать. Жанна замечательная, и она наконец-то раскрылась. Тук-тук, заходит ко мне, топчется на пороге. «Иди сюда», резко встаю, член уже рвет брюки. «Моя хорошая!» «Тимур Константинович?» Стреляет глазками. «Что вы хотели?» Жанна изменилась после той ночи в отеле. Стала держаться увереннее. В малышке проснулась игривая кошечка. У нее бешеный темперамент, который не просто удовлетворить. Носит красивую одежду. Катюха забила ее гардероб красотой. Нам тоже перепало. Теперь наша рыжуля каждый день в кружевном белье, которое мы с радостью разрываем прямо на ней. «Ты выполнила мое задание». Хриплю, притягиваю девушку к себе. Кайфую от запаха ее духов. Нежный цветочный, с легким фруктовым шлейфом. Тыкаюсь носом в нежную шейку. Наполняю Жанной легкие. Сожру. «Да, она вся дрожит. Но сегодня мне нужно...» «Ах, Тимур, что ты?» «Я? А что я?» Забираюсь рукой в ее кружевные трусики. Нащупываю хвостик эротической игрушки. С самого первого дня мы начали развращать свою рыжулю. Трахали ее везде, где только можно. Изучали, узнавали. Помогали ей самой понять свое тело. У Жанны очень чувствительные соски. И она очень любит куни. А вчера мы подарили ей первую игрушку. Вибро-яйцо на пульте управления. Приложение стоит у нас на мобильных. И в любой момент можем включить вибрацию. «Тим!» Жанна вся дрожит. На щеках милый румянец. «Никто ведь не знает!» Мурчу. Медленно расстегиваю пуговицы ее рубашки. «Что в твоей сладкой киске сейчас игрушка?» «Ты как добралась?» «Я...» Облизывает губы. Прикрывает глаза. «Вы же такси мне заказываете». «И?» «Как дошла от такси?» «Я же сказал тебе ввести яйцо после душа». «Ты сделала?» Меня безумно заводит, как Жанна смущается. «Я сделала». Покорно лепечет, попкой вертит. «Можно вытащить?» «Зачем?» Рычу, опьяненный ее податливостью. Сжимаю свою булочку в руках. «Так и ходи». «Мне неудобно». «Так в этом и суть, малышка моя». Улыбаюсь, наслаждаюсь обществом лучшей девочки на свете. Илюха сегодня будет ближе к обеду. Так что рву себе Жанну единолично. «Иди сюда». Подхватываю ее под попку. «Тим!» Вскрикивает, но цепляется за меня. «Я тяжелая». «Нет». Держу крепко и несу к столу. Я уже предварительно все со стола убрал, так что места для попки нашей рыжули там достаточно. Рывком задираю ее юбочку. Смотрю на промокшие насквозь трусики и розовый хвостик игрушки. Присаживаюсь на колени. У меня теперь каждый рабочий день начинается не с кофе, а с вылизывания сладкой киски. Жанна любит это. И я люблю. «Тим, а если войдет кто?» Я не закрыла дверь. «Не войдет. Сегодня ничего не запланировано». Облизываюсь, глядя на голенькие, блестящие от влаги складочки рыжули. «Но...» Она постанывает, когда я слегка дергаю игрушку за хвостик. «Ты ведь уже почти кончила». Ухмыляюсь, рассматриваю набухшие складочки и налившуюся вершинку клитора. Жанна смущается, не смотрит, а я нежно собираю языком влагу. Соленоватая, терпкая. Мне безумно нравится вкус моей женщины. Лижу ее медленно, с чувством. «Я так соскучился, милая моя». Бормочу, наблюдая за предоргазменной негой Жанны. «Безумно просто». С каждым днем я все сильнее влюбляюсь в нее, подмечаю невероятно милые мелочи. Кайфую от звонкого смеха, нежной улыбки. Жанна просто чудо. Уже даже не помню, как размышляла о своей нелюбви к пышкам. Сейчас я полностью поменял свое мнение. Ведь любишь ты не типаж, а конкретную женщину. Красота в глазах смотрящего. Раньше я не понимал смысла этой фразы, но он очень глубокий. Настолько, что не всем дано понять его даже за всю жизнь. А я понял. В моих глазах Жанна — самая прекрасная булочка на свете. Нежная, мягкая, аппетитная. И когда она смотрит на меня влюбленным взглядом, черт возьми, да я готов душу дьяволу продать за этот взгляд. Хорошо, медленно веду языком вокруг клитора. Ты уже на грани? Да, моя девочка? Тим, прошу. Хнычет, просит, кончить хочет. Лезу в карман брюк, достаю телефон, врубаю приложение, параллельно массируя пальцами горячие складочки. Нельзя, чтобы Жанна остыла. Не допущу. Включаю вибрацию в игрушке и тут же припадаю губами к клитору. Всасываю его. По телу Жанны проходит мощная волна. Она вся дрожит, вскрикивает. «А, боже!» Выгибается, падает на стол. «Господи, как же хорошо-то!» Понравилось. Медленно вывожу игрушку, кладу на стол. Розовый силикон весь мокрый, в соках моей малышки. Встаю, ошалело гляжу на рыжулю. Расстегиваю брюки и приставляю член к кончающей киске. Толкаюсь. Блять, рычу, сходя с ума от узости. Туго пиздец. Тим, Тим, бормочет моя малышка. Ёрзает, крутит бедрами. Фиксирую их руками. Выхожу, наблюдая за тем, как мой член таранит тугое лоно. Жестко ввинчиваю его обратно. Вывожу и снова врываюсь. Распахиваю тугие стеночки. Это слишком сладко. Эту девочку хочется трахать круглые сутки, пока член не опухнет. А Жанна принимает меня. Жестче. Еще. Да. Прикрываю глаза. Отдаюсь ощущениям. Наслаждаюсь тем, как рыжуля меня стягивает. Играю с углом проникновения. Пытаюсь доставить своей женщине еще больше радости. Моя горячая девочка. Блять. Малыш. Я терплю. Не хочу кончить раньше своей рыжули. Ах! Она сжимается. Я чувствую сильные спазмы в ее киске. Кончает. Теперь мне можно. Отпускаю себя. Громко рычу, вдалбливаясь в тугую девочку Жанны. Еще и еще. Пальцами впиваюсь в нежную кожу. Да. Ох, блядь. Низ живота простреливает. Член напрягается. Яйца сжимаются. Бурно кончаю в свою малышку. Глубоко. Чтобы в самую матку. «Тимур!» Сквозь сладкую пелену доходит звонкий голос моей матери. «Ой, простите!» Замираю. Резко разворачиваюсь. В дверном проеме стоят мои родители. Ошалевшие.